Глава 11. Экспресс порадовал своей комфортабельностью. В принципе, вполне понимая создателей проекта и тех пассажиров, желающих приятной дороги получить еще экскурс в прошлое. Атмосфера воссоздана идеально, даже звук стука колес присутствует внутри поезда. Билета не было, это минус, но имелся мой дивный, способный на очень многое Ахиллес. Это плюс. Я дождался последних минут перед отправкой, прикрылся иллюзией отсутствия, проскользнул мимо проводника, стоявшего уже у двери вагона, а потом прошелся, разыскивая свободное купе или одно место. Таковое нашлось. Вторым пассажиром, с кем нам предстояло путешествовать, оказался молодой паренек лет 20. Скорее всего, студент, сынок богатых родителей. Прежде чем занять удобное кресло, а пространство внутри было распределено так, что в купе находились две полки кровати, расположенные ниже уровня пояса среднего роста человека, два столика для личного пользования каждого пассажира, гардероб и туалетная комната, я успел выловить проводника, поинтересоваться, сколько времени займет дорога до конечной точки, отвлекая его от моих истинных причин для беседы. На самом деле, за эти несколько минут я ухитрился мимоходом подключить его к Ахиллу, слава богу, таковой имелся в наличии. Действовать через номерные знаки ужасно неудобно, даже, пожалуй, сложно, и подгрузить информацию о своем фальшивом, конечно, имени, а также четкое, яркое воспоминание, как этот человек принял мой билет. С годами, конечно, работать подобным образом стало проще. Опыт. Поначалу, много десятков лет назад, я действовал как слон в посудной лавке. Прежде чем вложить нужное в мозг другого человека, успевал потоптаться там, разбивая все, что случайно попадалось под руку. Образно, естественно, выражаясь. Как правило, это проявлялось в провалах памяти у объекта или, наоборот, в ложных воспоминаниях, которые иногда сильно были похожи на картины Борхеса. Однако, поняв специфику своего чипа, а тем более осознав об этой специфике, знать никому нельзя, я максимально сосредоточился на том, чтобы довести способы контакта с другими ахиллами до совершенства. Теперь это работало на автомате. Еще бы, попробуйте порядка 50 лет совершать одно и то же действие. Тут даже неуклюжий бегемот станет грациозной балериной. Я, наверное, вышел на уровень канатоходца, который двигается по натянутой веревке без страховки на очень серьезной высоте. Пообщавшись с проводником, отправился обратно в выбранное мной купе. Странно. Обещали, что попутчика не будет. Парень скривился, будто я с порога плюнул ему в лицо. Ох уж эта золотая молодежь. Не меняется от века к веку. Видимо, хотел путешествовать в одиночестве, сердешный, но ничего, переживет. Так я в последний момент приобрел, денег отвалил, жуть просто. На мне оставалась все та же иллюзия простоватого мужичка, поэтому разговор приходилось вести в определенной манере. «Да ты не переживай, пацан, нормально доедем. Тебе куда? Я вот в Прагу двигаю, кузену. Звал давно». Марк говорит мне: «Приезжай, тут можно семейное дело замутить, сечешь? Поля, угодья, мало где осталось таких добротных земель. Свиней заведем, откроем ресторанчик с пивом и закусками». «Познавательно», — процедил парень сквозь зубы и тут же отвернулся к окну, за которым все быстрее мелькал городской пейзаж Лондона. «А то, меня, значит, Марком звать?» Я со всей дури хлопнул его по плечу. «А ты? Как матушка-то нарекла? Давай погутарим!» «Александр Миддлтон Росбери III», — высокомерно припечатал каждое из трех имен этот хлыщ. «Ого! Наследник банковского воротилы? Как же, знаем, знаем! Не ошибся я насчет золотой молодежи. Хотя тут даже скорее платиновая, присыпанная сверху Калифорнием, стоимость которого за последние 100 лет только возросла». Причем пацан произнес свое имя с таким видом, будто каждая скотина в этом чертовом мире должна его знать. Да сейчас. Я сделал равнодушное лицо, мол, ни о чем мне не говорит этот набор слов. Мелочь, а приятно. Пусть побесится сопляк от того, что кто-то посмел не охренеть от важности его фамилии. «Александр, значится. Алексом буду тебя звать. а то язык сломаешь к черту. У меня корова была, так я ее леди Елизавета IV записал в бумагах. Ага, а ты третий. Тоже неплохо. Хотя, скажу честно, с коровы толку было больше. Я заржал в голос, немного даже похрюкивая. Бедолагу перекосило от всего этого. Сказал бы, что мне его жаль, но нет. Все происходящее было на руку. Чем сильнее негативное впечатление, тем меньше он запомнит деталей во внешности неприятного человека. Психология. Если собеседник нам по душе, бессознательно разглядываем его до мельчайшей родинки. Если тошнит от спутника, память максимально быстро выкинет образ прочь, а взгляд постоянно будет уходить в сторону от раздражающего лица. «Ну, Алекс, рассказывай!» Я занял свободное место, уставившись на парня своими новыми маленькими поросящими глазками. Внешность, конечно, подобрал что надо. Совершенно отвратительный тип. Можно попробовать сымитировать запах. Навоза, например, хотя, наверное, будет слишком. Что рассказывать? Судя по лицу, Александр Миддлтон III мысленно прикидывал, как бы ему избавиться от столь проблемного спутника. «Расслабься», — хотелось сказать. «Все остальные купе заняты, я проверял». Даже удивительно при такой стоимости билета. Все жалуются, жить им плохо. В общем, мозг наследнику банкира я вынес основательно в ближайшие полчаса. Он не выдержал и сбежал в ресторан. Правда, была попытка договориться с проводником об обмене местами с кем-то более терпеливым, но тут я тоже постарался. Этот Миддлтон подходил мне как нельзя лучше. Самовлюблен настолько, что кроме себя ненаглядного ничего не видит. Если его будут спрашивать, кроме общего негативного впечатления, он не сможет рассказать ничего. Едва попутчик покинул купе, я быстренько вынул из встроенного шкафа постельное и, обустроив себе ложе, завалился спать. Немного попробовал просканировать пространство. Ахилл, бесившийся на вокзале при появлении Мелиссы, сейчас молчал. Естественно, в силу отсутствия чипа у девчонки, поиск на расстоянии оказался бесполезным. Видимо, подобная ерунда происходит только когда мы рядом. И в те минуты, которые сам Ахиллес сочтет подходящими случаю. Нет, в этот раз упускать подобную странность нельзя. Доберусь до Праги, найду Мелиссу, и надо выяснить, что за хрень нас связывает. Ну, кроме воспоминаний, конечно. Решил не тратить время и банально выспаться. Все же я не настолько вынослив, как, например, Ларри. За окном уже не было видно ни черта. Темнота, резко накрывшая все вокруг, спрятала проносящиеся мимо пейзажи, а делать особо мне нечего. Я уверен на 1000%. Мелисса Эсперанто где-то в одном из купе экспресса, можно не дергаться даже. Мы благополучно оба двигаемся в нужном направлении. Судя по всему, девчонка по уши в дерьме, если после нашего не очень хорошего, и это, мягко говоря, расставания, ей понадобилась моя помощь, а она ей понадобилась. Сон медленно накрыл меня пеленой, возвращая в прошлое. Венецию заливало водой, дождь хлестал почти неделю. Такое чувство, будто небеса решили восстановить справедливость и вернуть все, как было до войны, превращая ее снова в знаменитый город на воде. Я шел к дому, который Мелисса сняла на время, придав своей задержке на одном месте официальный вид вынужденной необходимости. Почти месяц она была рядом со мной. Как это вышло, я сам не понял. Изначально планировал соблазнить девчонку чисто на потеху самолюбию, а потом убить, причинив боль и ей, и папаше. Однако имя матери, которое она бросила мне в спину, перевернуло ситуацию с ног на голову. Сам факт того, что Мелисса оказалась той самой светловолосой сахарной девочкой, немного выбил меня из колеи. Еще более поразило, насколько все это сплелось в тугой клубок. Значит, Эрих Родерик Эсперанто и был тем самым таинственным мужем, положившим половой орган на свою идеальную жену. Именно его она хотела забыть, но еще более – наказать. Непонятно только, очень интересное несовпадение в крайне важных моментах. Очередное несовпадение, кстати. Кто-то либо заврался в конец, либо сам ни черта не знает. Мелисса утверждает, будто чипа мать не имела. Я точно был уверен в обратном. Ахиллес стоял у Елены, однозначно и несомненно. Но главное, всплывшее внезапно имя Рихтер сильно повлияло на всю ситуацию. Все-таки, как ни крути, это я ее убил. Факт. Оправдывать мое поведение можно чем угодно и сколько угодно. Работа, заказ и подобная лабуда. Но технически лишил материнской любви эту девочку именно я. Странно. Никогда не чувствовал угрызений совести. Вообще никогда. А тут, поди ж ты, весьма неожиданно и точно не к месту, оказалось, она у меня есть. Поэтому, покинув апартаменты Мелиссы Эсперанто в свой номер, расположенный по соседству, вернулся с четким пониманием. Нет, не стану. Можно сказать, мы квиты. На моем счету Елена Рихтер, на счету сенатора Мелани. По сути, пусть с натяжкой, но допустимо обозначить, оба мы руководствовались работой. Единственное, конечно, любопытно было бы знать, а сам Родерик, буду звать его по-дружески, на момент смерти моей женщины уже имел информацию, за кем числится его женщина. Или выяснил позже, что это с его стороны. Показательное необходимое вступление или все же месть. Как бы то ни было, прошлое надо, наверное, оставить в прошлом. Либо сводить счеты лично с сенатором, но не ценой его дочери. Однако, только я настроился улечься спать, в номер постучали. Открыл дверь и несколько секунд молча смотрел в глаза девчонки, застывшей на пороге. Я ей в глаза, она в мои. Первый шаг сделала Мелисса. Просто скользнула ближе, положила руку мне на грудь, а потом поцеловала. Не знаю, что руководило мной в тот момент, клянусь, но я не оттолкнул ее, а наоборот, обхватил, прижимая к себе, сминая пальцами тонкую ткань вечернего платья. Запах морского бриза накрыл меня с головой. Честно сказать, после Мелани не думал, что какая-то другая женщина способна вызвать столь сильные эмоции в Ричарде Портесе. Было-то их много, дамочек, прошедших через мою жизнь и постель, большинство даже не вспомню. Все они не те. Здравые мысли моментально улетучились из головы, уступая место вожделению, похоти, страсти. И да, это именно она, сумасшедшая, умопомрачительная страсть, когда кайф получаешь не от того, что имеешь красивую женщину, а от того, что конкретную, именно ее. Мы ни о чем больше не говорили. Не было желания, ни возможности тратить драгоценное время на лишние слова. Платье осталось где-то в районе двери, как и моя рубашка. В постели мы оказались уже практически обнаженные, ухитрившись раздеться по дороге к кровати. Ну что сказать, это было реально круто. Уж не знаю, что сыграло главную роль. Возможно, противоречивые эмоции, бурлившие в нас обоих. Возможно, сама ситуация острая, как сталь бритвы. Но повторюсь, даже в моей долгой, очень насыщенной жизни подобных моментов было единицы. Успокоились мы только под утро. Девчонка заснула на моем плече, а я, как дурак, пялился в потолок и ругал себя всякими матерными словами. Одно дело планировать месть и совсем другое на полном серьезе связаться с дочерью врага. Так еще и образ матери маячит где-то вдалеке. Мелисса, похоже, мои слова о том, что заказа с такой женщиной у меня не было, приняла за чистую монету. Ну, мало ли, может, отец ошибся, может, специально соврал. Вот так она, наверное, сейчас думает. А ведь и не ошибся, и не соврал, черт. Все значительно усложнилось. Отчего-то, ощущая на коже ее теплое дыхание, я точно знал, что не хочу обидеть это создание. В душе, а она, душа, сволочь такая, решила проснуться вслед за совестью, копошились странное, непривычное чувство нежности, когда-то подобное рождало во мне Мелани. Я вроде бы серьезно настроился дождаться, пока Мелисса вернется из объятий Морфея в бодрую реальность, а потом сообщить ей, наша встреча была ошибкой. Однако, стоило девчонке открыть глаза, потянуться и посмотреть на меня с легкой улыбкой, все грандиозные планы полетели к чертям. Подозреваю, я просто изрядно устал быть один. Раньше до встречи с Мелани не знал, каково это иметь рядом близкого человека. Когда ее потерял, то уже понимал разницу. Мы с Мелиссой провели этот месяц как в сказке. Я отписался начальству о якобы чрезвычайно важной информации, которую случайно обнаружил и что сейчас усиленно собираю, выковыривая из всех углов тайны партнеров. Была у меня на всякий случай пара заготовок. Мелисса сообщила отцу о сложностях с электоратом в Венеции, а, соответственно, ей вот ведь жалость, придется немного задержаться. На самом деле, мы не вылазили с виллы, которую девчонка сняла сразу же, светиться в гостинице было рискованно. Если говорить более точно, то не вылазили из огромной шикарной кровати, стоявшей в одной из спален. Были совместные завтраки, долгие разговоры, много страсти и даже редкие прогулки, когда я точно знал, что за нами не следят. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, иллюзией при Мелиссе не пользовался, да и вообще разговоров о работе или прошлом не допускал. Чувство это прекрасно, но доверять — нет. В тот день, который поставил точку этой истории, меня нашел один из агентов. Я двигался по центральной улице, планируя заскочить в цветочный, дабы порадовать свою девочку. Да, сложно поверить, но мой мозг как-то успел расплавиться и пропитаться всякой ванильной ерундой за время тесного общения с Мелиссой. Внезапно Ахилл выстрелил в подсознание красным. Опасность! Так он реагировал только на других агентов, расценивая их как конкурентов. На тот момент реальной угрозы можно было не ждать ни от кого. Мои настоящие, равноценные по возможностям коллеги, находились далеко, а двое вообще покинули этот мир. Однако расслабляться не стоило. Я остановился, ожидая, пока найденный чипом человек приблизится. Ричард Портос. Им оказался молодой мужчина. Не видел его ранее никогда, но это и не удивительно. Меня тоже многие сотрудники конторы не встречали. С вами не могут связаться, вы вне доступа. Пришлось принять личное, так сказать, участие. Срочно возвращайтесь в Лондон. Бросив эти несколько коротких фраз, незнакомец двинулся дальше. Со стороны у случайного свидетеля возникло бы ощущение, будто прохожий спросил улицу. Тем более лица скрывали широкие зонты, которые защищали от ливня. Я постоял немного, а потом развернулся и направился в сторону виллы Мелиссы. Придется сегодня обойтись без цветов. То, что вечер точно пойдет не по плану, понял, едва вошел в дом. Везде царил полумрак. Девчонку я нашел в гостиной. Она стояла у большого окна, глядя куда-то вдаль. «Привет». Она даже не оглянулась на мой голос. «У нас непредвиденные проблемы, иначе не могу объяснить твой игнор». «Посмотри на столе», — ответила она тихим, спокойным голосом. «Наверное, я уже знал, что за сюрприз можно ожидать. Так и есть. Мой отчет. Отчет по заказу Елены Рихтер, все тот же обожаемый конторой бумажный носитель в виде очередной папки с листами. Цифровую информацию можно украсть. До подобной папочки попробуй доберись. Все они хранятся лишь в одном месте, и, по идее, видеть их никто не должен. Но вот Мелисса Эсперанто от какой-то сволочи мой отчет получила. Послушай, не надо, ничего говорить не надо». Девчонка оторвалась наконец от окна, а потом подошла ко мне. Она смотрела прямо, не отводя глаз, и молчала. Я тоже. Действительно. Что сказать-то, извини? Ну, а потом прилетела та самая пощечина. Ненавижу тебя, от всей души желаю, чтобы ты сдох. И очень надеюсь, наши дороги больше никогда не пересекутся. А теперь уходи. Выбор был невелик. Я ушел.